Глава 66. Ферма Ивонна. Фердинанд стучит в дверь Мирей. Он привез двух Лю домой после выходных, но открывает не она, а Ален, сын Ивона. Дети бросаются ему на шею. Фердинанд удивлен, увидев его здесь. Треплет за щеку, говорит, что вот здорово, что тут вырос по сравнению с последним разом, хлопает по спине. Молодой человек смущенно предлагает ему зайти. Они с папой как раз выпивают по аперитиву. Присоединяйтесь. Очень кстати, Фердинанд как раз собирался к нему заглянуть и кое о чем спросить. А вот они заодно и поговорят. Но он и начать не успевает, как и вон, сходу принимается выкладывать ему свой собственный план. Берет его в свидетеля, говоря о сыне. Паренек решил выбрать другую дорогу, не отцовскую. Что ж, такова жизнь. Ладно, он стал булочником. В конце концов, логика в этом есть. Отец растит зерно, сын делает из него хлеб, а вот только в одиночку он уже не тянет. Бедренные кости ни к черту, придется ему в скором времени ложиться под нож. Фердинанд, как специалист, успокаивает, ничего страшного в этой операции нет. Он лично со своим протезом заскакал, как кролик, уже через несколько недель. «Будешь как новенький мужик». «Ладно». Ивон говорит, что пока он может влезать на трактор, дело терпит. Но все равно он решил, пора на покой. Ну, не сразу, через годик-два, а пока он хочет взять подручного себе в помощь. Если заодно это поможет пацану сесть в седло, тем лучше. К тому же, если все пойдет как надо, он мог бы передать ему ферму и земли, когда удалится отдел, и все будут довольны. Фердинанд ошеломлен, заговаривает о Киме, очень милом пареньке и таком трудолюбивом, и вон перебивает его. А знаком он с ними, и как раз о нем и думает, само собой. Но тот же хочет заниматься всякими биоштучками. Ну да, и совершенно прав, за ними будущее. Удивление Фердинанда растет, и он признается, что не чувствует в себе куража заняться чем-то совершенно новым, но это еще не причина вставлять палки в колеса юнца. Фердинанд начинает подумывать, уж не шутит ли он папаша Ивон. А выпил вроде бы не больше обычного, и вполне серьезен. Сын кивает, подтверждая, Мирей, сидя рядом с ним, тоже. А он-то, который собирался попросить в качестве одолжения, что ли, отдать одно из полей в аренду, чтобы Ким мог его засеять, он просто обалдел. То, что папаша Ивон собирался предложить малышу, было круче некуда. Ну, дела.